Глава 18. Через неделю Лариса получила отчет и сначала была немало обрадована. Она оказалась права. У Романа была связь с вертихвосткой, которую звали Ириной Медведевой. Детектив постарался изо всех сил и узнал про новую пассию кучу информации. У Иры есть мать, бедная женщина, не способная прокормить дочь. Поэтому Ира живет не с ней, а с отцом, который хорошо обеспечен. Ни в чем себе не отказывает, одевается в Третьяковском проезде. Единственное, чего нет у Медведевой, это машины. По непонятной причине богатый папенька не купил дочурке авто. И Ирочка разъезжает на бомбистах. Метро она принципиально не пользует. Нахалка абсолютно не стеснена в средствах. Детектив стал свидетелем того, как девица, отправившись покупать себе перчатки, вошла в азарт и приобрела массу вещей, на первый взгляд совершенно ненужных и баснословно дорогих. Встречалась парочка на съемной квартире в городе Одинцово. Почему они сняли жилплощадь в области, было непонятно, но, с другой стороны, это не важно. Сыщик не подвел, сделал кучу фотографий, часть из них была весьма пикантной. Разглядывая откровенные снимки, Лариса удивилась. «Такое ощущение, что вы свечку над ними держали?» Мужчинка ухмыльнулся. «Могу дать вам бесплатный совет. Если у вас роман с женатым мужиком, и вы не хотите, чтобы об этом кто-нибудь узнал, всегда задергивайте в спальне шторы». Сейчас продается отличная оптика, позволяющая делать замечательные четкие снимки практически с любого расстояния. Лариса пришла в полный восторг. Дело было за малым – отправить фото Ольге. Но тут неожиданно возникла небольшая проблема. Как это сделать? Послать по почте, написав на конверте «Ольге лично посторонним не вскрывать», но если послание получит ее свекровь или муж – где гарантия, что они не полюбопытствуют и не засунут свой нос внутрь? Нет, нужно вручить конверт с компроматом прямо в руки жене Романа. И Лариса опять обратилась в Шерлок с просьбой о помощи. Там ей сказали, что никакой проблемы нет. Лариса обрадовалась и целую неделю составляла злобно-ехидное письмо, которое должно было, с одной стороны, унизить Ольгу, опустить ее ниже плинтуса, размазать по стенке, смешать с удобрениями, превратить в грязь, с другой – обозлить ее, вывести из себя. Ей хотелось, чтобы Ольга страдала, как она сама. Сами понимаете, какой трудной оказалась задача. И Лариса изорвала целую пачку отличной финской бумаги, составляя и отбрасывая различные варианты сопроводительной записки. Наконец, муки творчества завершились. Лара принесла пакет в Шерлок и стала предвкушать победу. Но тут возникла новая проблема. А как Лариса узнает, что Ольга страдает? Как выяснить, что она сделала с мужем? Лариса поколебалась денек и решила съездить в УПИ. В конце концов, никто не мог ей запретить посещение этого института. Роман наткнется на бывшую любовницу в коридоре и возмутится, а она скажет, что приехала туда по делам службы, мол, УПИ заказал рекламный слоган. А потом, когда Роман успокоится, хитрая Лариса предложит ему пойти в ресторан и вытянет из него все о его семейных неприятностях. Может, ей даже повезет увидеть его и заплаканную Ольгу, она тоже преподает в институте. Сказано, сделано. Чтобы дать Роману понять, какой роскошной женщины он лишился, Лариса провела день в салоне красоты, а вечером, изумительно причесанная, безупречно намакияженная и одетая с иголочки, она заявилась в УПИ. Лариса хорошо знала, что по вторникам Роман заканчивает лекции в 19:00. В половине восьмого она с горящими от возбуждения щеками вошла в вестибюль просторного здания. Первое, на что наткнулся взгляд, был большой плакат с фотографией Романа в траурной рамке. Ректорат с прискорбием извещает о трагической гибели Дальше Лариса прочитать не смогла. Схватила за руку пробегавшую мимо студентку и, заикаясь, поинтересовалась. «Это как? Это что, Роман умер?» «Вот жуть-то!» — отозвалась девчонка. «Никто не ждал такого. Похороны завтра в 10 утра. Автобусы от УПИ пойдут. А еще и его мама скончалась. Говорят, ей позвонили из милиции, сообщили о смерти сына, и она сразу упала и каюк. Мгновенно сердце разорвалось от стресса». «А жена Романа?» — воскликнула Лариса. Студентка пожала плечами. «Вот про нее я ничего не знаю, но, думается, ей тоже не сладко пришлось. Двоих сразу хранить надо». Лариса поехала домой. В ее душе боролись разные чувства. С одной стороны, она тяжело переживала смерть Романа, с другой была раздосадована тем фактом, что не сумела отомстить ему. С третьей, испытывая немотивированную ненависть к Ольге, радовалась горю, которое свалилось на законную жену Романа. Лариса явилась на похороны, посмотрела на сидевшую в трансе вдову и неожиданно почувствовала глубокое удовлетворение. Судьба отомстила Оле по полной программе. Лариса теперь может спать спокойно. Она замолчала. Я же постарался ничем не выдать своих истинных чувств. Однако под безукоризненно интеллигентной внешностью некоторых дам скрываются чудовища. «Но с чего же вы взъелись на Ольгу?» — вырвалось у меня. «Что же она сделала вам плохого?» Неожиданно Лариса покраснела. «Она? Она? Все из-за нее! Если бы Роман не был женат...» «Но он обзавелся супругой до знакомства с вами», попытался я вразумить обезумевшую бабу. «Ну и что?» — потеряв самообладание, завопила она. «Кабы не Ольга, Роман женился бы на мне!» Я подавил тяжелый вздох. В некоторых случаях любые аргументы бесполезны, а слова бессмысленны. В Ларисе говорит неуправляемая ревность. «Надеюсь, вы успели позвонить в Шерлок, чтобы отменить высылку пакета с фотографиями?» «Нет», — с вызовом ответила Лариса, и я еще раз поразился ее злобности. «Я забыла про письмо». «Но какой смысл был в его отправке после кончины Романа?» — не сдержался я. «И что? Пусть Ольга знает, что он всю жизнь ее обманывал! Ни одной же мне плакать!» — взвизгнула Лариса. Я уставился на нее. «Так вот почему Ольга наглоталась таблеток. Она получила бандероль с фотографиями и анонимные письма». «Вы знаете, что Ольга едва не отправилась на тот свет, а теперь живет как растение?» «Так ей и надо», — с торжеством заявила Лариса. «В другой раз подумает, за кого замуж выходить». Я просто онемел, услыхав последнее заявление. «С такой женщиной я сталкиваюсь впервые». «Но Роман бросил вас не из-за жены?» «Именно из-за нее. Скандала боялся». «Он, наверное, параллельно с вами крутил любовь с Ириной Медведевой? Отчего же вы не стали мстить ей?» Лариса совершенно спокойно ответила. «Ирка-то была временным увлечением. Таких Ирок у него могло быть еще вагон с тележкой. Она мне не соперница была. Я за ней слежку приставила лишь для того, чтобы Ольге насолить». Я понял, наконец, бесполезность своего разговора с Ларисой. Да, похоже, Ирина Медведева ее совершенно не волновала. Все черные чувства и помыслы обиженной дамочки были направлены на жену. «Но вы на похоронах показали Светлане Ирину?» — цеплялся я за последнюю надежду. «Да», — снова возмутилась Лариса. «Между прочим, Ольга, которая только по недоразумению называла супругой Романа, сидела у гроба. Ее все утешали, а я глотала слезы в темном углу. Я же тоже любила Романа и могла считаться его настоящей супругой. Соболезнования должны были приноситься мне, а не этой дылде, ясно? Так еще Светка-нахалка стала выгонять меня. Да какое право она имела? Меня! Я чуть не лопнула от злости, когда поняла, что Ирина стоит себе спокойненько, и никто ее не трогает, а меня гонят. Ну, я и открыла Светке глаза. Пусть знает правду, так им и надо. У меня возникло острое желание вымыть руки, а еще лучше залезть под душ и потереться как следует мочалкой. Нора спокойно выслушала мой отчет и спросила. «Тебя ничего не удивило?» «Только то, что женщина может быть такой злобной», — вырвалось у меня. «Ну, мужчины тоже случаются немотивированно агрессивные», — не осталось в долгу Нора. «Могу привести примеры из литературы, да взять хотя бы Яго, который подставил Дездемону. Очень приятный субъект, не так ли?» Я промолчал, хотя следовало возразить. «Бог с ним, с Яго. Вы вспомните леди Макбет». Нора отъехала от стола, подрулила к окну и поинтересовалась. «А больше тебя ничего не смутило?» «Нет, мне кажется, что мы идем по ложному следу. Лариса ненавидела Ольгу и мечтала доставить неприятности жене Романа. Ирина ее интересовала лишь как орудие мести. Слежка была предпринята ею ради того, чтобы послать фотографии Ольге, а уж с кем Роман будет запечатлен на них, Ларисе было безразлично. Против Иры она, как ни странно, ничего не имела». «Это ясно», — отмахнулась от меня Нора. «Однако ты невнимателен». «Ну-ка послушай, что сказала в самом начале разговора Лариса?» Палец хозяйки ткнул кнопочку, и крохотный диктофончик, который я постоянно во время всех бесед держу включенным в кармане, начал транслировать злобный голос Ирины. «У Иры есть мать, бедная женщина, не способная прокормить дочь, поэтому девушка живет с отцом, очень обеспеченным человеком». «Погодите, погодите», — забормотал я, «но ведь Семен Юрьевич сказал, что мать Ирины умерла, решив перед кончиной открыть дочери тайну ее рождения». «Значит, он нам соврал», — мрачно буркнула Нора. «Впрочем, он еще сказал, что его вторая дочь Катерина учится в УПИ. Якобы сестры ходили в один институт. И что выяснилось? В этом учебном заведении о такой студентке никто и слыхом не слыхивал». Раздался звонок. «Иду, иду», — послышался из коридора голос Муси. Потом пол затрясся. Домработница спешила открыть входную дверь. «А вот и Семен Юрьевич», — ухмыльнулась Нора. «Сейчас зададим ему пару вопросов». «Я позвала его еще вчера, чтобы уточнить про Катю, а сегодня спрошу еще и про мать Иры». Коротко вплюхнулся в кресло и, слегка задыхаясь, спросил. «Нашли?» «Пока нет», — без тени улыбки на лице заявила Элеонора. «Тогда за каким чертом вы меня от дела оторвали?» — обозлился клиент. «Мне не досуг просто так через весь город носиться». «У нас возникли к вам кое-какие вопросы», — не дрогнула Нора. «По телефону выяснить можно было», — рявкнул Семен Юрьевич и глянул на свои часы. На лице Норы появилась самая сладкая улыбка. Со стороны могло показаться, что она испытывает смущение, но я, очень хорошо знающий свою хозяйку, поежился. Элеонора обозлилась до последней степени и сейчас начнет делать из Семена Юрьевича форшмак. «Много времени мы у вас не отнимем», — пропела Элеонора. «Очевидно, мой секретарь в прошлый раз что-то напутал в записях». «Если служащий идиот», — не успокаивался Семен Юрьевич, «его следует выгнать и нанять другого». «Все непременно воспользуюсь вашим советом», — кивнула Элеонора. «Скажите, где училась Ирина?» «Сыщики фиговы!» — поморщился Сергей Юрьевич. «Столько времени прошло, а вы только сейчас до института дойти решили? В УПИ!» «Ага», — хмыкнула Нора. «Но у вас имеется и вторая дочь, Катя». «И что?» «Где получает образование Катерина?» «Там же». Тогда как вы объясните тот факт, что никто в учебной части, ни один преподаватель, ни один из студентов ни разу не видел в коридорах этого высшей степени престижного учебного заведения девушку по имени Екатерина Короткова? Семен Юрьевич замер, словно налетел на стену, но потом моментально нашелся. «Какое вам дело до Кати? Она к этой истории не имеет никакого отношения». «Так она учится в УПИ?» «Да», — обозлился Семен Юрьевич. «У Катерины проблемы со здоровьем, поэтому она осваивает знания заочно. Ее на самом деле мало кто в институте знает, только Регина Львовна, инспектор, ведение которого находятся заочники». «Ей-богу, я не понимаю вашего интереса, Катя». «Нам бы очень хотелось поговорить с ней», — протянула Нора. «Вполне вероятно, что сестры не имели друг от друга тайн». «Я уже упоминал, что Катя в Германии». «Да-да, я совсем забыла», — прикинулась идиоткой Нора. «Напомните мне, когда девочка уехала?» «Через неделю после исчезновения Ирины, в декабре». «А ваша жена?» — Семен Юрьевич посинел. «Моя жена тут вообще ни при чем. Незачем о ней толковать». «Замечательно. Тогда последний вопрос». «Ну, задавайте его живей, у меня нет времени». «Мать Ирины умерла?» «Каким местом вы меня в прошлый раз слушали?» — взвыл Семен Юрьевич. «Вера скончалась. Ирина пришла ко мне после похорон матери». «Вспомнила», — хлопнула себя ладонью по лбу Нора. «Да, действительно». «С моей стороны было глупо забыть ваш обстоятельный рассказ». «А Ира показала вам какие-нибудь документы, подтверждающие кончину матери?» «Да, свидетельство о смерти». «Вы его читали?» «Да что случилось?» «Ничего», — ласково улыбнулась Нора. «А в какой больнице находится Катя?» «Она в Германии». «Это я уже поняла. Если вы назовете город и название медицинского центра, Иван Павлович слетает туда и побеседует с Катей. Для нас очень важны ее показания. Вероятнее всего, в них ключ к тайне». Семен Юрьевич замолчал, потом почти спокойно ответил. «Наизусть я не помню. Но дома-то у вас записано? Не уверен». «Ладно». Нора решила зайти с другого конца. «Дайте мне номер мобильного телефона вашей жены. Она-то точно знает адрес места, где лежит Катя». «Дурацкая затея», — завопил Семен Юрьевич. «Катерине никого не пустят. Она после операции, ясно? Ищите Иру. А не сумеете найти? Я вас так ославлю, что больше ни одного клиента у вас не будет». Он вскочил и бросился к двери. Мы с Норой остались в кабинете. «Значит так, Ваня», — подвела итог разговора Нора. «Ты должен быстро решить пару проблем. Впрочем, кое-какими я займусь сама». «Интересно, почему милейший Семен Юрьевич так упорно прячет Катерину?» «Что она такое знает?» «Может, не стоит усложнять ситуацию?» — засомневался я. «Вполне вероятно, что отец просто не хочет волновать больную девочку. Завтра прямо с утра ты отправишься снова в УПИ и попробуешь очень осторожно, не в лоб, расспросить эту инспекторшу заочного отделения Регину Львовну», — прервала меня Нора. «Вряд ли отец, который безуспешно разыскивает пропавшую дочь, станет скрывать свидетеля, способного пролить свет на темную историю», — не успокаивался я. Но Нора вытащила из пачки папиросу, помяла ее в пальцах и тихо сказала. «Что мы знаем о Семене Юрьевиче и Ирине?» «Ну, только то, что он сам нам рассказал», — закончила хозяйка. «А вдруг он слукавил?» «В каком смысле?» «В прямом. Вдруг он разыскивает Ирину вовсе не для того, чтобы со слезами радости на глазах прижать ее к сердцу». «Зачем же еще отец хочет увидеть пропавшую дочь?» «Чтобы наказать ее». «Да за что?» «Это интересный вопрос», — кивнула Нора. «Я не знаю пока». «Пока не знаю». Ее взгляд пробежал по комнате и уперся в темноту за окном. Я тоже невольно оглядел кабинет, заметил на столике раскрытый томик Рекса Стоуна и улыбнулся. «Нора, вам следует читать меньше детективов, а то у вас начинается профессиональная болезнь сыщиков». «Какая?» — машинально поинтересовалась хозяйка. «В каждой мелочи искать преступления века. На самом деле, все обстоит очень просто. Ирина вечером собралась на дискотеку, поймала машину, за рулем оказался насильник». «Ваня, твоя версия не выдерживает никакой критики», — спокойно сказала Нора. «Насильник бы просто убил девушку, а ее труп спрятал». «Но держать Ирину в заперти несколько месяцев?» «И этот нелепый наряд?» «Всякое бывает», — упорствовал я. «Потом она могла бы убежать». «Ужин подан», — сунула голову в кабинет Муся. «Пожалуйте к столу».